Глава 20. Небольшой отряд из 8 кобальтов повел нас 6 через второй выход, откуда появились Скилла с Карелем, в так называемый город, о котором упомянул Трор. Я была вся в нетерпении взглянуть на это чудо, так как смутно представляла построенные под землей дома с живущими в них маленькими человечками. Находясь в королевстве всего около 3 дней, я успела нахвататься столькими впечатлениями, что уже представляла, как первым делом по возвращении в мой мир напишу толстенную книгу о своих приключениях. Пусть Роулинг подвинется. Ей в спину дышит будущий автор бестселлера Снежина Мурашкина. Книга, которая, в отличие от Патрианы, будет основана на реальных событиях. Если это все, конечно же, не сон, в чем я пока еще сомневалась. Дорога была не прямой. Нас водили по непонятному лабиринту, выход из которого я сама бы ни за что на свете не нашла. Но кобальды, прожив тут довольно долго, прекрасно ориентировались без всякой карты. Еще один поворот, и мы очутились перед каменной стенкой, которая, как и предыдущие, встреченные нами на пути, отъехала в сторону. Стоило одному из карликов что-то там нажать. Открывшийся моим глазам вид поразил своей необычностью. Это и впрямь напоминало небольшой городок, состоящий из одноэтажных домов. Вот только формы они были бочковидной и выкрашены во все цвета радуги. Оно и понятно, хоть какое-то разнообразие, учитывая, что света от развешанных везде факелов было недостаточно, и все вокруг казалось серым и безжизненным. Во дворах носилась детвора, а из окон на нас удивленно смотрели женщины и старики, пытавшиеся разглядеть нарушивших их покой гигантов, под которыми подразумевалась наша честная компания. Зная, что наверху в их поисках рыщут солдаты Черного Короля, и попади они сюда, не обошлось бы без кровавой резни, я еле сдерживала слезы, и идущая рядом подруга, видимо, заметив это, взяла меня за руку и крепко сжала ладонь. Вся несправедливость этого мира была мне сейчас как никогда наглядна. Сильные у власти и делают, что хотят. Слабые же вынуждены прятаться, либо приспосабливаться к тем условиям, в которых родились, ведь другого выхода у них не было. «Принц приказал проводить вас сначала к нашему кузнецу Варре», — выступил вперед один из сопровождавших нас кобальдов. «Вон его мастерская. Как закончите, попросите его показать вам расчищенные площадки. Мы принесем одеяло, разведете костер и можете провести там ночь. Другого места у нас для вас нет, к сожалению. В наших домах вы не поместитесь». Как только он закончил речь, тут же испарился вместе со своими приятелями, оставив нас одних. «Какой ужас! И на что это я променял уютную корзиночку в доме Блейна? Где же были мои поросячьи мозги?» — подал голос Пинвард, которого я еще перед приходом сюда вернула обратно в свою сумку. Благодарение небесам этого зануду не слышали мои спутники. Иначе, подозреваю, вечером бы нас ждал шашлычок и свиненка. Но Пинварду я об этом не сказала, чтобы избежать лишнего визга. Скай вышел вперед и окинул нас уже привычным мрачным взглядом. «Карель, забери девчонок и найди того, кто покажет вам дорогу к расчищенной площадке». Его взгляд остановился на демоне. «Локи, я хочу, чтобы ты остался со мной. Я очень давно хожу в обруче и не знаю, как мой зверь отреагирует на окружающих, а ты сможешь попытаться до меня достучаться, если что». Варлоки кивнул, и они вместе с оборотником направились к бочковидному зеленому дому, рядом с которым находилась крытая шкурами мастерская. «Чего пялитесь?» — бросил нам с Миланой эльф. «Не слышали, что он сказал? Нам надо идти». «Карель, тебе разве не интересно, что он за зверь?» Шепотом, будто ее могли услышать, поинтересовалась у него ведьма, и я не могла винить ее за любопытство, так как меня оно тоже грызло изнутри. «Давайте спрячемся за этим домом!» Я ткнула пальцем в стоящее неподалеку красное строение. «И понаблюдаем!» Как ни странно, Скилла встала на нашу с Миланой сторону и толкнула эльфа в плечо. «Давай, Карель, одним глазком взглянем и сразу идем!» Эльфу потребовалась минута, чтобы принять решение, но в конце концов он кивнул, и мы, вчетвером зайдя в дом и пригнувшись, начали следить за тем, что происходило в кузнице. Звенящая тишина длилась около 10 минут, а затем ее разрезал громогласный рев, услышав который, у меня сердце от страха в пятки ухнуло, и, подозреваю, не у меня одной. Из мастерской вылетело непонятное, покрытое длинной белой шерстью существо, которое начало увеличиваться в размерах прямо на наших глазах. Шумно сглотнув, я наблюдала, как оно стало ростом с того самого червя, который напал на нас в пустыне, и уперлась головой в каменный свод. «Хеловы рога, это снежный кхар!» — прошептал стоящий рядом Карель и тут же прикрыл рукой рот, опасаясь, как бы оно его не услышало. А в это время кхар повернулся в нашу сторону, и я смогла разглядеть его получше. Будь мы на земле, я бы назвала его белым медведем, если бы не рост и некоторые другие отличительные особенности. Первыми в глаза бросились огромные клыки в форме сабель и, уверенно, такие же острые. Стоя на задних лапах, он демонстрировал огромные когти на передних, готовый в любой момент при малейшей опасности пустить их в дело. Страшно скались, он прекратил реветь и начал принюхиваться, будто учуял что-то. Из мастерской, ни капли не впечатленный стоящим посреди улицы чудовищем, посвистывая, вышел в орлоке, неся на плече штаны, в которых был Скай. Связывать белого монстра и мужчину, в объятиях которого я спала уже 2 ночи подряд, мне совершенно не хотелось. Один агрессивный, вечно рычащий, но при виде которого у меня сердце в груди начинает биться в 3 раза сильнее и ноги подкашиваются словно ватные, а второй — белый монстр, ростом в 3 меня, готовый сожрать любого, кто попадется ему на пути. И сейчас ему на пути попадусь я, так как вся эта туша развернулась в нашу сторону и понеслась вперед. «Отойдите от снежи, все, сейчас же!» — закричал Варлоки, и все мои спутники, кроме Миланы, что схватило меня за плечо, бросились в рассыпную. «Милана, что я сказал? Сейчас же отойди в сторону, он ничего ей не сделает!» Монстр, или как его назвал Карель Кхар, был уже в 10 метров от нас. Я стояла на месте, как загипнотизированная, не в силах отвести от него взгляд, мысленно прощаясь с жизнью и вспоминая то родителей, то бабулю. Пинвард в сумке визжал, как резанный, умоляя эльфов забрать его с собой, но те не понимали его речей и, отбежав от меня на приличное расстояние, стояли в толпе зевак-кобальдов, что во все глаза пялились на небывалое зрелище. Милана все же послушалась в орлоке и, поверив, что зверь для меня не опасен, отошла на 2 шага, готовая в любой момент броситься мне на помощь. Кхар преодолел разделявшее нас расстояние, и, громко взревев у меня над головой, начал оглядывать стоящих вдалеке зрителей. Пинвард резко замолк, скорее всего, хлопнулся в обморок, и, признаюсь честно, я ему безумно завидовала. Дрожа от страха, я даже дышать боялась, решив, что малейшее движение заставит этого монстра наклониться и сожрать меня с потрохами. Но он не торопился. Снова принюхался, опустился передо мной на четыре лапы и поднял на меня взгляд. Эти серые, словно облака во время грозы, глаза я узнала бы из миллиона. Они словно в душу мне глядели, вызывая непонятные и очень странные для сложившейся ситуации ощущения. Мне отчаянно хотелось протянуть вперед руку и коснуться его белой шерсти, чтобы узнать, такая ли она мягкая и теплая, как кажется. Страх никуда не исчез, но к нему прибавилась некая обреченность, когда я все же решила сделать то, чего мне хотелось. «Будь что будет». Протянув руку, я коснулась его макушки и зажмурилась, ожидая, когда мне откусят руку. Но прошло несколько секунд, а этого не произошло. Я вновь открыла глаза. «Мишка!» Так я про себя окрестила это чудовище, увидев, как он мило жмурится, наслаждаясь моей несмелой лаской. «Снежа!» Раздался неподалеку громкий шепот демона, в ответ на который Кхар низко зарычал. «Попроси его обернуться обратно, а то мы и так тут представление устроили». «А почему Скай сам не...» «Он не может. Слишком долго его зверь был заперт внутри, и теперь две сущности борются за первенство. Попроси. Тебя он послушает». «Меня? Ну почему?» «Прости, но это не мое дело, он сам тебе все расскажет. А теперь просто попроси». Не решаясь дальше с ним спорить, когда рядом со мной лежит гигантская туша, способная в один присест все тут с землей сравнять, я быстро кивнула. Начав гладить Мишку по голове и мягким ушком, я сама не заметила, как прекратила дрожать. К нашим зрителям присоединилось еще больше кобальдов во главе с принцем Трором, который с ужасом взирал на расположившееся в самом центре пещерного городка гигантское чудовище с огромными клычищами. Наверное, он, как и мы пятеро, думал, что оборотник трансформируется в какую-то небольшую зверюшку, опоссума там лиса, ну, в крайнем случае, волка. Но уж точно не в снежного Кхара, или как там его. «Скай!» — шепотом позвала я его. «Мы не можем вечность тут стоять. Обернись в человека». Мишка, явно понимая, о чем я его прошу, отрицательно замотал головой. «Ну, пожалуйста, родной, ты нам нужен. Я хочу вернуться домой, и только ты сможешь нам помочь добраться до столицы». Кхар недовольно фыркнул и, отодвинувшись от меня, поднялся в полный рост. На моих глазах это чудовище начало уменьшаться в размерах, втягивать шерсть, клыки и когти и менять форму, пока не превратилась в полностью обнаженного Ская. Варлоки тут же кинул в него штанами, а я, громко ойкнув, отвернулась, все еще видя перед глазами этот образчик мужской красоты. Не то чтобы я за всю жизнь свою видела хоть одного голого мужчину, но воображение имело отличное, и оно буквально кричало мне, что зря я пошла на поводу у своей скромности. Остальные девушки до сих пор пялились и чуть слюну с подбородка не вытирали. Варлоки, пробормотав что-то нелестное, тут же встал перед Миланой, закрывая ей весь обзор, а Карель сделал то же самое, встав перед эльфийкой, пытающейся выглядывать из-за его плеча. Мой слух привлекло перешептывание в толпе, которое становилось все громче и громче. Повернувшись, я уперлась носом в широкую грудь Ская, который, принюхавшись, тут же заключил меня в крепкие объятия. Он уже успел надеть штаны, но оставался без рубашки, демонстрируя всем собравшимся мощные плечи и спину. Стоящие позади него кобальды вдруг громко ахнули, и все, как один, начиная с их принца, рухнули на колени. «Что случилось?» – прошептала я, не понимая, что происходит. Варлоки, Милана, Скилла и Карель тоже недоумевали, но ровно до того момента, пока не увидели спину оборотника. Округлив глаза, они сделали шаг назад. «Какого Хэлла?» – нахмурившись, произнес демон. Скай, услышав Локи, выпустил меня из объятий и повернулся. И тут я увидела расползавшееся во всю его спину черное узорчатое плетение.